Пырей на неокультуренных почвах. Жесткие, с заостренными концами подземные стебли пырея без особого труда прокладывают себе путь в плотных почвах между корнями других растений. Поэтому пырей обычен на неокультуренных почвах, на лугах и опушках. Это очень агрессивное растение. Его густая подземная сеть корневищ и плотный надземный стеблестой отнимают воду и питание у других видов растений. Пырей очень жадно поглощают воду и питание. Экспериментально установлено, что одно растение этого сорняка за сезон поглощает в два раза больше элементов минерального питания, чем одно растение пшеницы. Он также очень активен аллелопатически, выделяя в почву фенольное соединение, токсичное для других видов растений. Куртина пырея может просуществовать на одном месте 5-6 лет, а затем изреживается, вероятно, в результате самоотравления, и расползается на новые участки.